Но, Анна, перебил я и, не будучи в силах выдержать боли, неужели Анна могла сомневаться, выходить ли ей за Брацана? Нет, сомнения, тоже едва не унесшие и ее, крылись в другом. Видя кажущуюся инертность Ананды, она решила, что он не знает, как преследует ее турок, и просила помочь освободиться от него. Ананда на это ответил, что причина ее страданий в ней самой, что ей надо проверить, действительно ли она уверена теперь в правильности того пути целомудрия, который сама добровольно и вопреки совету Ананды избрала. Что надо для себя ясно решить вопрос, идет ли она путем радостной любви, желая найти освобождение? Или она избрала целомудрие только лишь потому, что любимый не может быть ей мужем? Если она идет путем отречения и отказа, ограничения и отрицания, вместо утверждения жизни, где любя побеждают и творят в радости, она не дойдет туда, где сможет слиться в труде и творчестве со своим возлюбленным. Анна, не углубляясь в смысл сказанного Анандой, решила, что ее по-настоящему не любят, впала в сомнение, правильно ли вообще повела она свою жизнь, бунтовала, требовала, ревновала и даже усомнилась в том, кого любила. «Ты видел сам финал этой драмы души за роялем», — закончил он. «Нам принесли завтрак, подали кофе. Вновь оставшись одни, мы возобновили разговор». Ты видел внешнюю сторону драмы у рояля. Я расскажу тебе то, чего ты видеть не мог. Сомнениями, слезами, ревностью и горечью Анна возмутила ту устойчивую атмосферу чистоты и мира вокруг себя, в которой был бессилен действовать Добрацану. Чтобы его злая воля и грязные мысли могли притвориться в действие, было необходимо, чтобы в душе и мыслях Анны возникли щели, в которых можно было бы зацепиться его злу. Ее внутренний разлад предоставил Брацана эту возможность. Владея силой привлекать к себе такие же злые токи других людей, он вызвал вокруг нее целую тучу злых сил и мыслей, внушавших Анне, что любимый ее шарлатан, что никакой иной реальной жизни и радости, нежели земная жизнь страстей, не существует, что не ради абстрактных величин живут люди, а для своих близких, плотью с ними связанных. И пока Анна играла первую часть сонаты, горе ее доходило до отрицания Бога, его путей, отрицания высоких людей с их недосягаемой честью. Она была готова признать фикцией все, чем жила годы. Здесь-то и пришлось Ананде, предельно сосредоточив внимание и волю, вызвать образ своего дяди, вельможи и доктора, о котором я тебе говорил. Ты по личному опыту знаешь, что можешь услышать и увидеть флорентийца, если сосредоточишь на нем внимание и свою чистую любовь. Но передать другому свое видение, если он не обладает этой высшей психической силой, задача очень тяжелая для физического тела человека. Это сделал Ананда для Анны и спас ее, вернул ей силы жить и вновь обрести полное равновесие духа. Потом я расскажу тебе о сыне и жене Строганова. Вошел хозяин. Мы горячо поблагодарили его и пошли домой. Теперь, я думаю, настало время прочесть письмо капитана. А я пойду к Ананде. Я бы очень хотел, чтобы ты не выходил из наших комнат, пока я не вернусь, — сказал мне И, когда мы возвращались. Я обещал, крепко решив, что никуда не пойду. Я достал письмо и сверток капитана, запер все двери и сел на диван, и поймал себя на мысли, что почему-то жду Жанну. Не то что жду даже, но, как и тогда, ночью, когда я был уверен, что придет Генри, я был и теперь уверен в появлении Жанны. Я стал читать письмо моего дорогого капитана. Любовь свою к нему и ее настоящую глубину я понял только сейчас, когда стал разбирать его крупный, как будто четкий, но на самом деле не очень легко разбираемый почерк. «Левушка храбрец-весельчак, то есть до чего я огорчен, что должен уехать, оставляя вас не то живым, не то мертвым. Некоторую долю спокойствия я, конечно, увожу в сердце, потому что оба ваших друга сказали мне, что вы будете жить. Но все эти дни мне так не хватало вас, вашего заливистого смеха и мальчишеских каверс. В Константинополе я пережил целых три этапа жизни. Сначала я все похоронил, потом я ожил и увидел, что многое уже ушло, но жизнь еще не потеряна. Теперь во мне точно звенит какая-то радость, как будто я обрел новое спокойствие. Не один только мозг воспринимает день и сопутствующие ему страсти и желания, а на каждое восприятие мозга отвечает сердце. Пробуждается доброжелательство ко всякому человеку, а страсти и желания молчат, не имея прежнего, самодавляющего значения. Это для меня так же ново, как нова, и непонятно моя, человека холодного и равнодушного, привязанность к вам. Я думаю, что вы меня поразили в самое слабое мое место вашей дикой храбростью. Простите, но иного названия я ей не нахожу. Я с детства носился с идеей неустрашимой храбрости. Бесстрашие было моим стимулом жить. И вдруг я встретил мальчишку, который меня так запросто переплюнул, вроде бы как съел соленый огурец. По логике вещей я бы должен был завидовать вам и вас ненавидеть. А вместо этого я прошу вас принять от меня маленький привет в знак моей всегдашней памяти и любви, преданной дружбы и желания жить вблизи от вас. Ваш капитан. Я был тронут письмом и его незаслуженными мною лаской и приветом. Растеребив изящно и хитро увязанный пакет, я, наконец, вынул кожаный футляр, открыл его и вскочил от неожиданности. Точная копия кольца, которое подал я Ананде от капитана, только с буквой «Л» и с камнями зеленого цвета, лежала на белом атласе футляра. Я вынул его. По бокам и сзади вместо фиалок на кольце Ананды были вделаны очаровательные лилии из изумрудов и бриллиантов. На дне футляра лежала записка. «Анна сказала мне, что ваши камни — изумруд и бриллиант, а цветок ваш лилия. Так я и поступил. Угодил ли?» Прочел я написанное размашистым почерком. Я был и очень рад, и очень смущен. Я вспомнил, как сказал ему: «Вот такого никто мне не подарит», когда мы сидели на диване в комнате Ананды и вместе любовались его кольцом.